Красная туфелька в глубокой яме. Тонкие нити шрамов за моими ушами, как метеолокаторы, безошибочно предсказывают любые изменения погоды. Привязав велосипед у входа в школу, я, почесывая за ушами, поднимаю глаза на небо, смотрящее на меня с высоты обманчивой голубизной. На нем не облачко. Только сгущающаяся в воздухе влажность подсказывает мне, что уши снова оказались правы. После обеда, а может, только к вечеру разразится дождь, который с большой вероятностью перейдет в настоящую грозу. Наша гимназия внешне представляет собой неизвестно как сохранившийся образец застройки начала века, грубое пятиэтажное здание, устойчивость которого не внушает никаких сомнений. Будучи ребенком, я представлял себе, что его серо-коричневые стены уходят под землю на сотни метров. Энное количество лет назад кто-то приделал к его заднему фасаду современную пристройку, длинную плоскую конструкцию из стекла, бетона и стали. Благодаря тому, что отец Кэт поспособствовал строительству этого безвкусного отростка, у школы де-факто есть три несвязанных между собой двора. Один перед уличным фасадом старого корпуса, пользующийся особой популярностью у старшеклассников за счет того, что на нем растут каштаны, бросающие благодатную тень, и два двора поменьше, справа и слева от пристройки, которые делят между собой младшие классы. Кэт уже поджидает меня у главного входа. Ее нетрудно заметить в толпе спешащих через двор и протискивающихся в здание школьников, не только из-за высокого роста и прически, как у Глэс. Кэт боготворит ее и старается во всем подражать, но в основном из-за того, что лавина несущихся на нее детей, подобравшись поближе, расступается, как море расступилось перед Моисеем. Опять же, это вовсе не продиктовано уважением к ней, а всего лишь является следствием того, что она дочь директора школы. Как и я, она не пользуется ни особой любовью, не особой ненавистью среди остальных. Возможно, все было бы несколько иначе, будь у нее другая семья, но в данном случае окружающие предпочитают держаться от нее на почтительном расстоянии, хотя мне не всегда ясно, почему. Вероятно, они считают, что Кэт пользуется какими-то особыми привилегиями. Однако при этом меня вовсе не удивляет, что ее врожденная прямолинейность, с которой она может подойти к любому и сказать ему все, что о нем думает, отнюдь не способствовало обретению популярности. «Меня ждешь?» — вместо приветствия говорю я. «Или решила покрасоваться перед Томасом?» На ее лице появляется кислая мина, как будто она только что по ошибке откусила пол лимона. Он уже зашел. Проплелся мимо меня, как побитая собака. Диана, кстати, тоже уже внутри. «Да, она вышла первой. С какой-то подружкой». «Диана, с подружкой?» Я сбрасываю ранец на пол. «Быть того не может, она не заводит друзей». «Ты в этом так уверен?» «Вообще-то нет». «Может, она решила основать клуб анорексичек», — ухмыляется Кэт. «Это ее новая спутница, такая же тощая и также одевается непонятно во что». «А зовут ее как?» «Без понятия, она не из нашей параллели». Переминаясь с ноги на ногу, Кэт смотрит куда-то поверх моего плеча, словно боясь кого-то пропустить. Я оборачиваюсь, но никого не вижу. «Скажи мне, кого ты там пытаешься найти? Ты что, уже забыл? Сегодня же приходит новенький, тот, что вылетел из интерната. Поэтому ты себе место найти не можешь». «Я чувствую это, Фил». Она берет меня за руку и прижимает мою ладонь к своей левой груди. «Вот здесь он изменит мою жизнь». «У тебя там что, компас зашит?» «У меня там сердце, придурок. Мое маленькое сердце, жаждущее огромной любви». «В самом деле...» Проходящие мимо девчонки глупо хихикают, я отдергиваю руку. «Помнится, недавно ты была совсем другого мнения». «Недавно, недавно, уже столько воды утекло, Фил. Мыслящий человек склонен изменять свое мнение». «Это кто сказал?» «Ницше». «Ницше?» «А внешне он как, ничего?» Мимо нас проносится яркое пятно мягких светлых волос и в следующий миг уже теряется в толпе. Кэт оборачивается и смотрит ему вслед. «Это не Вольф?» «Да, это Вольф. Может, пойдем уже внутрь?» Я наклоняюсь, чтобы поднять свой рюкзак. «Невыносимый типчик, у него взгляд серийного убийцы. Оставь его в покое, Кэт, ладно?» «Ох, простите, пожалуйста», — едко усмехается она. «Я совсем забыла, что между вами что-то было». «Между нами ничего не было, мы были просто друзьями. И вот с той поры точно уже много воды утекло. Наверное, он и не помнит, кто я такой». «Ты сам говорил, что он ненормальный». «Да, и это его беда. А теперь, ради бога, думай дальше о своей огромной любви и не нервируй меня». «Ах, какие мы сегодня впечатлительные!» Кэт хватает пробегающего рядом младшеклассника. «Не правда ли он сегодня впечатлительный?» Мальчик втягивает голову в плечи, как улитка, прячущая свои чувствительные рожки в раковину, и бросается на утек. «Ну, а теперь и правда, пойдем отсюда. Не надоело стоять и обмениваться с Кэт любезностями. Новенького на перемене поищешь. Да мне и искать не придется». Плетется она позади меня, и даже звонок не выводит ее из сомнамбулического равновесия. «Я тут порылась в папиных бумагах. Мы в одном классе. Кстати, что у нас сейчас?» «Математика. У тебя что, нет расписания?» «Есть. Я просто его не открывал». «Математику преподает Гендель. То, что он является тезкой выдающегося композитора, периодически дает ему повод пуститься в разглагольствование о родстве математики с музыкой и о том, что глубокое понимание обеих абстрактных дисциплин тесно связано с работой левого мозгового полушария. Способность к абстрактному мышлению, дамы и господа, по мнению философов эпохи Просвещения, лежит в основе способности к здравому рассуждению. Рациональность, логика – вот те качества, запустив развитие которых, вы полностью попадаете во власть эмоций, беспомощные, как пещерный человек перед властью стихий. В глубине души он никогда не усомнится в том, что гром и молния – знак гнева богов. И от этого он всегда будет лишь покоряться им. По части математики я безнадежный, в отличие от Кэт, не особо развит в плане музыки тоже. А рассуждения, в которые так охотно ударяется Гендель, в большинстве своем настолько беспредметны, что после третьего или четвертого предложения я окончательно теряю нить рассказа, в связи с чем сам с собой напрашивается вывод, что левое полушарие моего мозга давно должно было атрофироваться, даже если слово «покорный» не совсем ко мне подходит. Возможно, Глэс стоило бы сообщить ему о том, что левые полушария у американцев устроены немного по-другому. «Я тут подумала», — сообщает Кэт, когда мы, пройдя главный корпус насквозь, приближаемся к пристройке. Ученики, столпившиеся у кабинетов, делятся на классы. «А что было бы, если бы ты, ну, просто представь себе, действительно влюбился в кого-то, а?» «В каком смысле?» «Ну, ты бы стал скрывать это или нет? В конце концов, никто же здесь не знает, что тебе не нравятся женщины». «Ты говори погромче, скоро все узнают». Не увиливая от ответа. «Я не собираюсь ничего скрывать, это даже звучит глупо». «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду?» «Еще как знаю. Это еще одно белое пятно на карте моей души. Застигнутый врасплох, я останавливаюсь, хмурясь от нарастающей внутри злобы. Кэт, я все-таки не с луны свалился, верно? И ты сама прекрасно понимаешь, что стоит мне в таком случае появиться на публике с кем-то, я бы непременно это сделал, будь у меня с кем. Эта дыра просто взорвется от переизбытка эмоций в ее жителях. Я абсолютно уверен, тут же найдется парочка блюстителей традиций, которые, натянув на глаза белые капюшоны, прискачут ночью на коровах в Визибл и пришпилят нам на дверь дохлую кошку. А ты, будь уверена, что чихать я на это хотел». Я иду дальше, ускоряя шаг, но Кэт не собирается отставать. «Ну что ты сразу злишься? Это всего лишь вопрос». «Всего лишь вопрос, нацеленный аккурат ниже пояса, на который я в лучшем случае могу ответить чисто теоретически. Появиться в обществе с молодым человеком – это испытание, которое мне еще только предстоит когда-нибудь выдержать. Никто не говорил, что будет легко. Тереза многократно мне это подтверждала, а уж ей-то виднее, но я не боюсь. Ореол неприкосновенности, вот уже не один год окутывающий меня и Диану со дня битвы у Большого Глаза, надежно защищая от нападок, все еще не потерял свои силы. Я не беспомощен. Я могу за себя постоять. Если отойти от этого, то с тем, что на меня будут косо смотреть, я точно проживу. В конце концов, я на этом вырос. Но ты же понимаешь, что в этом случае выбор делаешь не ты один, его делают оба, вгрызается Кэт еще глубже в мою душу. Что ты станешь делать, если твой парень не захочет, чтобы его дразнили, и если он, ну, предпочел бы держать ваши отношения в тайне? Отношения? Попахивает свадьбой. А то, как ты говоришь, попахивает влиянием твоей мамы. Столь неприличное слово, как свадьба, никогда бы не слетело с ее уст. «Дело вкуса, не так ли?» — продолжает она. «Местные жители придерживаются мнения, что неприлично — это когда с уст слетает кое-что другое». «Местные жители», — говорю я, указывая на пробегающих мимо школьников, опаздывающих, как и мы, «уже доросли до того, чтобы иметь свое собственное мнение. Зачем им разделять родительские предрассудки?» «Потому что это проще, чем подумать с маму». Снова Ницше сказал. «Нет, это я сказала». Мы, наконец, дошли до кабинета. Кэт, которую хлебом не корми, но дай устроить грандиозный выход, пропускает меня вперед, чтобы хлопнуть за спиной дверью с такой силой, что на нас устремляется перепуганный взгляд 20 пар глаз и 20 еще секунду назад вовсю гудевших ртов мгновенно замолкают. «А, госпожа директорша!» — раздается откуда-то насмешливый голос. «И тебе доброе утро, второгодник несчастный», — парирует Кэт, встреченная одобрительным смехом. Все вновь повернулись к своим собеседникам, а мы устремляемся на поиски парты, оба места за которые еще свободны. Стоит нам сесть, как распахивается дверь, и в класс входит Гендель. Поскольку Гендель изначально был барочным композитором, это, видимо, и обусловило, что его однофамильцу передались все основные черты этого стиля, издалека заметный немаленький силуэт и чрезмерная пышность форм. Не скрывая своего пристрастия к обильным застольям, он важно несет перед собой солидный живот, тяжесть которого заставляет его не идти, а практически семенить. Создающееся таким образом ощущение медлительности этого тела крайне обманчиво. Оно резко контрастирует с неудержимым полетом мысли. Он не один. За ним, на расстоянии, достаточном для того, чтобы дать понять, что он вовсе не от страха плетется вслед за учителем, в класс входит новичок и остается стоять около доски. С моего места мне виден лишь его профиль. Гендель, выпятив губы, призывает нас замолчать. Если бы можно было измерить его популярность по силе шума, раздавшегося при его появлении, он был бы, наверное, лучшим учителем в мире. После того, как класс немного поутих, он одобряюще кивает новенькому, чтобы тот повернулся к нам. «Я Николас», — представляется он, не удосуживаясь назвать свою фамилию. Его услышало, наверное, максимум полкласса. Я изучаю его лицо, и пока бабочки в моем животе устремляются ввысь, со скоростью реактивного самолета, думаю, наконец-то я знаю, как тебя зовут. Когда нам было по 12 лет, я подарил Диане на Рождество серебряный кулон, который попал мне в руки во время изучения содержимого трухлявых ящиков и полуразвалившихся коробок, стоявших в подвале Визибла. В ответ я получил стеклянный снежный шарик, который, по словам Дианы, она тоже где-то нашла, впрочем, где она уточнять не стала. Вполне вероятно, что мы как раз потому так точно угадывали с подарками, что никогда не задумывались всерьез, понравятся они получателю или нет. Что касается кулона серебряного полумесяца, то Диана сделала вид, будто он принадлежал ей всегда и лишь на какое-то время затерялся, поскольку металл местами потускнел. Она отнесла его к ювелиру, который отполировал его и убедил сестру купить к нему подходящую цепочку. пару маленьких темных пятен удалить не удалось, однако это нисколько не помешало Диане радоваться моему подарку. Что до ее подарка, то стоило мне его развернуть, как я тут же почувствовал, что в нем скрыто некое волшебство, целиком захватившее меня на несколько дней. Где бы я ни был, я доставал из кармана шарик и неустанно смотрел на серебристо-белое облако снега, поднимавшееся, когда я его тряс. Стоило сверкающей буре улечься, как в глубине проступал маленький черный домик, из крошечных окон и дверей которого вырывались оранжевые языки пламени. Как я не встряхивал шарик, несколько хлопьев снега обязательно оседали на них, и это необъяснимое противоречие пленяло меня. Как могло что-то гореть, если сверху падал снег? Что это был за огонь, погасить который нельзя было ни холодом, ни льдом? Когда я спросил об этом Полейка, он лишь пробормотал в ответ что-то невнятное. Спустя несколько дней после Рождества Глэс отправилась со мной в город. Мы шли через безмолвно замерзший лес, ступая по нетронутому ковру только что выпавшего снега. Каждый наш выдох на холодном воздухе превращался в маленькое облачко пара. Когда мы добрались до середины моста, соединявшего наш берег с городом, начали сгущаться сумерки. «Замерзла», — сказала Глэс, оперевшись на перила. Краем глаза я заметил, что она внимательно смотрит на меня. Я нагнулся и посмотрел вниз, туда, где на серо-голубом неровном льду плясали огоньки уличных фонарей, отражавшиеся в зеркале реки, края которой были очерчены полосой сломанного тяжести снега камыша и заиндевевшими пучками безжизненно замершей пожухлой травы. «О чем ты думаешь?» — спросила Глэс. «Ни о чем. Так не бывает». «Нет, бывает. Я думал о том, что замерзшая поверхность реки похожа на взлетную полосу. Будь я на 2 или 3 года младше, я бы наверняка ждал, что темные, обремененные снегом тучи вечернего неба вдруг прорежет самолет и, шумя двигателями, пойдет на посадку. Из него вышел бы мой отец и взял бы меня с собой в Америку. У остальных детей на Рождество был папа». Глэс шумно втянула носом в воздух. Ее пальцы еще сильнее сжали перила. «Я беременна, Фил», — сказала она, — «на 3-м месяце. И я хочу этого ребенка. Диане это не понравится». Мороз пощипывал мое лицо, я понимал, что должен радоваться, но вместо этого чувствовал нечто вроде сострадания, которое испытывают, глядя на птенчика, выпавшего из гнезда. Я не мог думать ни о чем другом, кроме как о том, что этот неродившийся пока ребенок тоже будет обречен расти без отца, как мы с сестрой. Мне вспомнились зеленые глаза Мартина и сопровождавший его густой запах садовой земли. Мне бы хотелось, чтобы отцом был он или Кайл, чьи красивые сильные руки выстругали Диане лук, но оба они исчезли много лет назад. «Диана когда-нибудь точно заметит», — ответил я. «Самое позднее тогда, когда у тебя появится живот». «Я и не собираюсь от нее ничего скрывать», — почти со злостью воскликнула Глэс. «Но всех вполне устроит, если она узнает об этом несколько позже. Окей?» Я кивнул, понимая, что таким образом становлюсь ее соучастником, и снова уставился на неровную поверхность льда. Если присмотреться, можно было увидеть, как под ним медленно проплывали плоские пузыри воздуха. Внезапно во мне мелькнула надежда, и я поднял голову, глядя ввысь, однако в небе ничего не шелохнулось. Когда мы добрались до рыночной площади, снова пошел снег. Он падал так густо, что поглощал каждый звук, даже шум машин, тянувшихся вдоль улиц, словно в замедленной съемке. Их желтые фары излучали призрачный свет. Глаза двоих солдат с памятника героям войны холодно и безжизненно взирали на меня и Глэс со своего постамента. Рождественские вывески, еще не убранные из некоторых витрин, казались нелепыми и неуместными. Праздничная суматоха осталась позади, и мысли людей уже давно были заняты планами на наступавший год. Я тесно прижался к матери. Та бесцельно бродила от одной витрины к другой, раскрасневшись от мороза, со сверкающими глазами, и, казалось, не замечала тех неодобрительных взглядов, которые из-под лобья бросали на нее некоторые прохожие. Меня всегда смущало то, что Глэс в городе знала каждая собака, и что маленькие человечки не любили ее. Но еще больше я приходил в замешательство от того, что ей это, по всей видимости, было фиолетово. Мы подошли к церкви в северной части рынка, взбиравшегося вверх по склону замковой горы. Тут нам случайно перешла дорогу одна из клиенток Глэс, узнавшая ее. Женщина поспешно втянула голову в плечи, исчезнув за приподнятым воротником пальто, как черепаха в панцире. Наверное, в тот момент ей хотелось провалиться под землю так же сильно, как и мне. Занервничав, я опустил левую руку в карман пальто, нащупал гладкое холодное стекло снежного шарика, который вот уже несколько дней повсюду таскал с собой, и отвел глаза. Именно так я его и увидел. В нескольких метрах от меня и Глэс на верхней ступеньке лестницы, ведущей к порталу церкви, стоял мальчик. Когда он поймал мой взгляд, на его ярко-алых губах промелькнула легкая улыбка. Он был чуть выше меня и, возможно, немного старше. На меня смотрели глаза, темные, как у Дианы. На бледный лоб спадала прядь черных волос. Глэс обернулась и проследила за моим взглядом. Неожиданно она подняла руку и, к моему неописуемому разочарованию, помахала ему. Не заметить ее он не мог, в конце концов она стояла прямо возле меня. Но он не отреагировал, оставшись неподвижно стоять у церковных врат, как восковая статуя. Улыбка исчезла с его лица, но глаза сверкали и прожигали дыры в моем пальто. «Глэс, прекрати!» Я вздрогнул, не узнав свой собственный голос. Глэс засмеялась и помахала ему снова. Я ударил по ее вытянутой руке, но промахнулся и растянулся на оледенелых булыжниках мостовой. Во рту разлился соленый вкус крови. Я прокусил губу, и, чертыхаясь достаточно громко, чтобы Глэс это услышала, я поднялся, покраснев до ушей, но мальчик исчез. «Зачем?» — набросился я на нее. Я был так зол и растерян, мне было настолько стыдно за нее и за свое падение, что хотелось ее убить. «Зачем ты ему махала?» Вместо ответа Глэс показала на мужчину и женщину, которые вяло, как гонимые ветром листья, плелись друг за другом куда-то в метель. Тело мужчины было скрючено, он хромал на левую ногу, а лицо женщины, наполовину закрытое съехавшей на бок меховой шапкой, казалось, сшил из первых попавшихся деталей вдребезги пьяный портной, настолько оно было кривым. Рта же почти совсем не было видно, и дыхание вырывалось из щели между еле заметными губами с тихим свистом. «Посмотри на них, несчастных!» — тихо произнесла Глэс и добавила уже громче. «Это не город, а чертова помойная яма». Я не понимал, о чем она говорит, но ее тон, в котором явственно ощущалось превосходство, испугал меня. Глэс положила мне руки на плечи, наклонилась и вновь кивнула в сторону удалявшихся мужчины и женщины, исчезавших за завесой снега, как домик, когда я тряс снежный шар. «Люди в этом месте», — сказала она, указывая на окружавшие нас дома, «уже сотни лет связаны друг с другом и считают, что так и должно быть. Но эти же люди возненавидят тебя, когда рано или поздно ты найдешь того самого, кто тебе понравится». Я все еще злился на нее, но не мог не признать, что она была права. Визибл был волшебным местом, а Глэс — совершенно волшебной матерью. И вместе они создавали мир, где мы жили по законам, которых не признавали маленькие человечки, обитавшие снаружи. До того момента мне казалось, что Глэс взяла меня с собой лишь для того, чтобы по секрету сообщить, что ждет ребенка, но она могла найти для этого и другую возможность. Теперь я был склонен думать, что истинной целью нашей прогулки было показать мне ее отношение к этим людям». При воспоминании о том, с каким выражением лица она говорила о них, у меня мороз пробегал по коже. По дороге домой мы не обмолвились ни словом. Только войдя в дом, я собрал все свое мужество и спросил: «Почему ты помахала ему?» Она сняла сапоги, собрала рассыпавшиеся по плечам волосы в хвост и задумалась. «Потому что мне показалось, что он тебе понравился», — наконец ответила она. «Ты ведь знаешь, что существует любовь с первого взгляда, любовь, которая заставляет забыть про ветер и стужу. А ты когда-нибудь влюблялась с первого взгляда?» Она невольно выпрямилась. «Это было давно. Я сварю нам какао, дарлинг». Сапоги были небрежно брошены в дальний угол шкафа, и Глэс исчезла в глубине неосвещенного коридора. Она передвигалась в темноте, как кошка. Пока я снимал пальто, у меня из головы не шла мысль о том, имела ли она в виду моего отца. Внезапно улетучилась и она. Я засунул руку в карман в поисках снежного шарика, но нащупал лишь пару завалявшихся в нем носовых платков. Перерыв все, я так его и не нашел. Шарик исчез. Меня охватил ужас. Наверное, он выпал, когда я поскользнулся. Из комнаты Дианы орал телевизор. Ее, в отличие от меня, ничуть бы не тронуло, что я потерял ее подарок. Я закрыл глаза и представил себе шар, ожидая, что вот-вот грудь пронзит щемящее чувство утраты. Вместо этого передо мной всплыло лицо мальчика с сияющими глазами, четко как на фотографии. Сердце сжалось. Не раздеваясь, я промчался назад, на рыночную площадь, забыв все свои предрассудки в отношении маленьких людей. Однако поиски были тщетны. Шарик я так и не нашел. С того дня я на всю жизнь запомнил, что любовь — это такое чувство, которое заставляет забыть про ветер и способно изгонять стужу. Тучи, весь вечер неотступно сгущавшиеся над городом, давя на него своим оловянным грузом, лишь к полуночи прорвались и обрушились на землю грозой. Погасив свет, я открыл окно и уселся на подоконник, прислушиваясь к шуму дождя, прибивающего пыль и вбирающего в себя излишнюю влагу, скопившуюся в воздухе. Казалось, даже Визибл дышит свободнее. По комнатам проносится легкий шорох, словно дом вздохнул с облегчением. Скрип половиц прямо под моей дверью заставил меня вздрогнуть. Небо мерцает призрачным светом, на несколько секунд озаряя неестественно яркими вспышками каждое дерево, придавая каждому коньку крыши на том берегу реки новые, преувеличенно резкие очертания. Где-то там живет Николас. Утром, перед тем, как он занял свое место за последней партой, его взгляд скользнул по классу, но не остановился на мне. Впрочем, и этого было достаточно, чтобы мое сердце ёкнуло и рухнуло куда-то в пятки. До конца урока, вытянув длинные ноги, он смотрел в окно, не проявляя к предмету ни малейшего интереса. Я абсолютно уверен, что он не узнал меня, ведь с той поры прошло 5 лет. Мы оба изменились. Его плечи стали шире, черты лица более выраженными, а черные волосы длиннее, чем тогда. Только глаза его остались такими, какими я их помню. Живыми, непроницаемыми и темными, как омут. Какое-то время я подумывал, не рассказать ли Кэт о том, что я его знаю, о том, как произошла наша встреча много лет назад и насколько сильно она врезалась мне в память. Настолько сильно, что вот уже много лет в самый подходящий и неподходящий момент она вновь и вновь встает у меня перед глазами. Однако Кэт опередила меня, высказав мне на перемене все, что о нем думает, что заставило меня благоразумно оставить свою историю при себе. Типичный очковтиратель. Типичный кто? Очковтиратель. Делает вид, что он эдакий одинокий рейнджер, снаружи твердый, как сталь, а внутри мягкий и ранимый. На самом деле он снаружи мягкий и ранимый, а внутри просто пустой и скучный. Поверь мне, я знаю, Томас был таким же. Так что можешь забыть про него. «А не может такого быть, что ты просто злишься на Томаса за то, что сама в нем обманулась, за то, что твой маленький компас ошибся с направлением?» «Бывает иногда», — зло отрезала она. Я промолчал и почувствовал себя предателем из-за того, что не разделял ее точку зрения насчет новенького, не мог и не хотел. Я умолчал, что мне он понравился, что меня притягивала его неразговорчивость, в то время как ее она отталкивала. Кэт может спокойно забыть о нем сама, если того желает, но я не собирался следовать ее примеру. Я хотел узнать его ближе. Мне было необходимо узнать его. Чем дольше я смотрел на постепенно утихающий дождь, тем отчетливее это осознавал. Во мне росло и крепло чувство того, что он мне что-то должен. Как будто он мне или мы друг другу тогда дали обещание, скрепленное кровью разбитой губы, которое нам лишь сейчас представляется случай исполнить. Шорох шагов по гравию пандуса заставляет меня вернуться к реальности и посмотреть вниз, как раз вовремя, чтобы в свете молнии увидеть силуэт Дианы, скрывающейся за деревьями. Я подавляю желание окликнуть ее. Скорее всего, это она скрипела половицами, чтобы заглянуть в замочную скважину и удостовериться, что я сплю. Она думает, что никто не заметил ее ухода, и что-то подсказывает, что ей это важно. Я поражен, но, несмотря на это, вздыхаю с облегчением. Муха, пойманная в янтаре, наконец нашла путь на волю. Диана с кем-то встречается. Мне трудно представить, что в эту погоду и в это время суток ей понадобилось выйти из дома, чтобы побыть наедине с собой. И хотя мы уже давно отдалились друг от друга, меня охватывает нечто вроде ревности. Раньше мы были неразлучны. Мы противостояли этому миру плечо к плечу. Мы неделями играли в дочки-матери, называя после этого друг друга только мамочка и папочка, и мы вместе сражались у большого глаза. А потом, в один прекрасный день, без всякой видимой на то причины, Диана замкнулась в себе. Ее прежний образ растаял, словно мираж в пустыне. Кому бы она сейчас ни шла, этот человек знает о ней больше, чем я. Я встаю с подоконника только после того, как упали последние капли дождя. Небо проясняется, и облака, расползаясь в стороны, открывают доселе спрятанный лик луны. Ее круглое лицо смотрит сверху вниз на реку и город. Полейка тихо сидит у себя на полке. Под пристальным взглядом его светлых глаз я раздеваюсь и падаю на кровать, прислушиваясь к последним раскатам грома вдалеке, и ощущая вокруг себя стены Визибла, как скорлупу яйца. Внезапно меня захлестывает чувство, что я все еще тот маленький мальчик, ощущавший себя микроскопической точкой в центре этого огромного пустого дома. Я один в этом скафандре. Гласс еще не вернулась со встречи со своим очаровательным мошенником. Диана ушла, я ей не нужен. Положив ладони на грудь, я пытаюсь сконцентрироваться на своем дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Скафандр распадается, и вокруг меня остается лишь вакуум, бесконечное ничто. Меня окружает одиночество, от которого не может спасти ни Глэс, ни Диана, ни Кэт, ни даже Америка. Уже много лет это волшебное слово не действует, оно стало пустым, и я даже не в силах разомкнуть губ, чтобы попытаться выдавить его из себя. Мои руки сами собой опускаются ниже, задерживаются, ощущая под своей теплотой жар нежной кожи живота, и медленно на ощупь движутся дальше привычными движениями, заставляя мое тело найти свой собственный ритм, перекрывающий дыхание и биение пульса. Сжав зубы, я надеюсь, что одиночество пройдет, но оно лишь разрастается и заполняет собой весь мир. «Знаешь, как это делается, малыш?» — спрашивает Анни Глессер. «Как делается что?» «Как делается хорошо, как люди делают себе хорошо?» Хорошо, мне в мои 8 лет было тогда, когда я сидел рядом с этой толстой женщиной на кромке фонтана на рыночной площади и, щурясь на солнце, облизывал мороженое, которым она всегда меня угощала. Хорошо было смотреть на голубей, клевавших у моих ног крошки, сыпавшиеся с вафельного рожка. Хорошо было то, что Анни Глессер была целиком в моем распоряжении. Когда она впервые появилась в Визибле, Диана наотрез отказалась даже смотреть на нее, держась на расстоянии, которого до того удостаивался лишь Гейбл. Причины этому я не видел, поскольку Анни была самым безобидным существом на свете. Не исключено, что Диана просто подсознательно избегала полных людей, чувствуя, что рядом с ними ей не хватает пространства. Анни Глессер жила в маленьком светлом домике, стоявшем, как и Визибл, у реки, на том же расстоянии от окраины города, но на одном с ним берегу. Уже одно это делало ее в моих глазах скорее похожей на нас, чем на маленьких человечков, и они, скорее всего, думали так же. Анни, как она с долей здравой критики отзывалась о себе в моем и не только в моем присутствии, была немножечко тю-тю. Она появилась у нас на пороге, потому что некая добрая душа, ошибочно предположив, что у Анни проблемы с мужчинами, сообщил ей, что ответ на интересующие ее вопросы она может найти у Глэс. Но у Анни проблем с мужчинами не было. У нее была проблема с арифметикой. Когда в газете появлялись объявления о том, что ближайший или любой другой магазин устраивает распродажу алкогольных напитков, в особенности вишневого ликера, у нее начиналась паника, что при покупке нескольких бутылок ее просто обсчитают. Простая операция сложения представлялась ей примерно тем же, чем обычному человеку представляется доказательство теории относительности. Глэс успокоила ее тем, что при размере ее пособия по инвалидности не только все равно, какой ликер она будет пить и сколько, можно каждую выпитую бутылку превратить в позолоченную вазу. Отправив Анни домой, она сказала мне: «Не теряй ее из виду, дарлинг. Сходи к ней при случае в гости или еще что. От сумасшедших можно многому научиться». Глэс и понятия не имела, насколько она была права. В чем именно заключалась инвалидность Анни, мне так и не довелось узнать. Возможно, она была лишь редким, но от этого не менее типичным порождением этой чертовой помойной ямы, как выразится Глэс несколько лет спустя. Но она была безобидна, и поэтому ее терпели, ей улыбались, но, как подсказывал мне мой собственный опыт, в детстве над ней, должно быть, нещадно издевались. «Иногда Анни так одиноко», — призналась она мне однажды, когда я к ней зашел, «поэтому она купила себе красные туфельки». Недостаточно умственной сноровки Анни лишь на первый взгляд соответствовало ее вялое рыхлое тело. На самом деле она обладала невероятной подвижностью. В красных туфельках она танцевала по улицам города некое хищное подобие брачного танца, иногда дерзко приподнимая подол юбки, чтобы каждый мог видеть ее колени и мясистые ляжки. Отчего Анни была такой толстой, я тоже так и не выяснил. Поскольку я ни разу не видел, чтобы она ела мороженое или вообще что-либо еще, у меня создалось впечатление, что она питается исключительно жидкостью и преимущественно своим любимым вишневым ликером. «И как нужно делать хорошо?» — спросил я Анне, раскрошив остатки рожка на землю, где на них тут же, щелкая клювами, набросились голуби. «Вот придешь к Анне в гости, Анне тебе покажет», — хитро сказала она, уставившись на свои красные туфельки. Наморщив лоб и выпятив нижнюю губу, она ловила на них солнечных зайчиков. Она наверняка не раз задавалась вопросом, почему, несмотря на то, что благодаря туфелькам она теперь так привлекательна, ни один мужчина до сих пор с ней не заговорил. «Придешь к Анне в гости, она тебе покажет. А еще у Анни есть мороженое, она тебе его даст, когда ты придешь». Уже на следующий день я стоял у нее на пороге. Это был первый раз, как я пришел к ней, но далеко не последний. Ее домик окружал небольшой сад, в котором царило настоящее буйство красок. Анни была единственной из всех, кого я знал, кто разговаривал со своими цветами. Иногда я видел издалека, как она с лейкой в руках стояла на узкой галерее, усаженной розами, пересекавшей один из углов сада. Когда она, наклоняя погнутую лейку то в одну, то в другую сторону, взахлеб рассказывала что-то своей растительности, это больше походило на то, будто она разливала подругам чай. В знак приветствия Анни положила свою пухлую руку мне на плечо. Поскольку все в ней было пухлое и мясистое, я даже не обратил внимания на плюхнувшуюся мне на спину колеблющуюся массу. Гораздо больше внимания на себя обращала ее вечно выпеченная нижняя губа, словно всегда готовая к тому, чтобы погрузиться в очередной стакан вишневого ликера или будто бы говорившая о том, что ее хозяйка вечно на что-то обижена. Обращали на себя внимание и ее большие заспанные голубые глаза. Перед тем, как прошлой весной закрылся единственный в городе кинотеатр, мы с Глэс и Дианой сходили туда на Бэмби. Несмотря на мое предвзятое отношение к Уолту Диснею, в этом его произведении, к моему большому облегчению, ни у кого не было чересчур больших или чересчур маленьких ушей. Но все-таки одна белая ворона там была, а точнее не ворона, а вечно заторможенный скунс по имени Цветочек, и именно сонным взглядом Цветочка и смотрело на меня добродушное толстое лицо Анни Глессер. В ее маленьком домике царил поразительный порядок. Я привык к пыльным углам Визибла, заставленным старой мебелью и забытыми ящиками и коробками, но здесь все было выдраено до блеска, каждая вещь занимала строго отведенное ей место, и сама Анни тоже. Она отвела меня в гостиную и подтолкнула к дивану, на котором в одном месте вырисовывалась солидная вмятина, в которую она, крякнув, плюхнулась сама. Залпом опрокинув 3 стаканчика вишневого ликера, Анни прищелкнула языком и постучала себе пальцем по голове. «Там шумит, малыш, шумит белый шум, слышишь?» Я сел рядом на диван, прижался своим правым ухом к ее левому и прислушался. Да, действительно, где-то вдали раздавался шум. Но чтобы сказать, что он белый, пришлось бы соврать. К тому же я не был уверен, тот ли это шум, но все равно кивнул. На кону стояло мороженое. Когда шумит, а когда и не шумит, слегка заплетающимся языком сообщила Анне. Когда шумит, у Анни в глазах темно бывает. Шумит, как когда писаешь, да? Ага. Она кивнула, на какое-то время уставилась своими заспанными глазами в пустоту и затем поднялась. «А теперь Анни тебе кое-что покажет, малыш». Анни подошла к комоду с таинственным видом, вытащила из кармана фартука маленький ключик и открыла одну из дверец. Мгновение спустя на столе стоял телевизор, только не настоящий, а пластмассовый, ярко-оранжевого цвета, совсем крошечный, размером примерно с пачку сигарет. В нем было маленькое отверстие, чтобы смотреть, и кнопка сбоку. Следуя указанию Анни, я посмотрел внутрь и нажал на нее. На маленьком экранчике друг за другом появились 12 маленьких картинок, в сущности, показывавших одно и то же – голых женщин с внушительным бюстом и ногами, раздвинутыми настолько, что изображение спокойно можно было использовать в качестве анатомического пособия. У меня они не вызывали абсолютно никакой реакции. «Порно, да?» – прошептал Анни мне на ухо, и от запаха, шедшего от нее, казалось, вся комната наполнилась цветущей вишней. «Адская штука!» «Порнота», — сосредоточенно повторил я, как услышал. «А теперь сними штанишки». Я поставил телевизор на стол и послушно спустил штаны. «А теперь поиграй с собой, малыш, сознанием дела», — сказала Анне, — «пока петушок не запоет». Я повиновался, поскольку мысль о мороженом не шла у меня из головы, однако никаким особенным результатом это не привело. Наверное, ничего нет более скучного для 8-летнего ребенка, чем пытаться в столь юном возрасте вызвать эрекцию, сидя перед пластмассовым телевизором с порнографическими слайдами. Но это не удержало Анни от того, чтобы своими пальцами, оказавшимися невероятно нежными и, что было совершенно очевидно, опытными, показать мне, как заставить петушка запеть на будущее. И как? Правда хорошо? Правда, правда, мое терпение иссякло. Все эти манипуляции интересовали меня примерно так же сильно, как дырка от бублика. А мороженое можно? Анни кивнула и, рыгнув, выпустила в воздух очередное облачко вишневого аромата. Я надел штаны, а телевизор отправился на свое место в глубине комода. Она втиснула свои толстые ноги в красные туфельки, и мы, взявшись за руки, отправились в город. «Ты когда-нибудь воровал шоколад, малыш?» — спросила она меня по дороге. «Нет». «А плевал в церкви в купель?» — я покачал головой. «А я — да», — ответила Анни. Ее лающий отрывистый смех, наверное, было слышно до самого Визибла. Казалось, она была довольна тем, что научила меня чему-то, что в жизни пригодится. Больше она мне никогда не предлагала ни телевизора, ни адской штуки. Мне же было лучше, поскольку больше времени оставалось на поедание мороженого, которым щедро угощала меня Анни, и о котором я постоянно рассказывал Диане, чтобы вызвать у нее зависть, чего мне, впрочем, никогда не удавалось. Вероятно, это событие навсегда врезалось мне в память и всплывало столь явственно, будто это было вчера, от того, что, сидя со спущенными штанами на диване рядом с Анне, я инстинктивно чувствовал, что мы вместе совершаем что-то запретное. Заставить петушка пропеть, украсть из магазина шоколад, осквернить церковь, плюнув в крестильную купель — все это были поступки одного рода. Это были запретные вещи. И нарушить запрет — вот это действительно было хорошо, пусть и не в том смысле, который вкладывала в это Анни. В конце лета с ней случилось несчастье. Она, ковыляя по городу с двумя нагруженными сумками, провалилась в строительную яму. Наверное, в ее голове, как обычно, шумело. Трудно найти иное объяснение тому, как можно было не увидеть разверзшийся в нескольких метрах от мостовой котлован. Прохожие свидетельствовали, что она совершенно целенаправленно, приплясывая, направилась туда, оборвав своим мясистым телом красно-белую заградительную ленту, и на долю секунды, будто поддерживаемая невидимой рукой, зависла над краем пропасти, в которую рухнула, увлекаемая вниз тяжестью собственного веса и приобретенных продуктов. Когда Анни, наконец, извлекли на поверхность, что потребовало немалых усилий, ибо котлован и Анни были приблизительно одинаковых объемов, и сложно было представить себе, чтобы кто-то выбрал себе дыру более подходящую, чтобы в нее свалиться, так вот, когда ее, наконец, извлекли, ее платье было насквозь мокрым, и с него стекали капли кроваво-красной жидкости. Паника улеглась после того, как на свет Божий было извлечено содержимое ее сумок. На дне их нашли осколки как минимум 6 бутылок вишневого ликера, чье содержимое и обогрило платье Анни, и, что меня совершенно не удивило, больше ничего. В больнице обнаружилось, что во время падения Анни потеряла одну из своих красных туфелек. Возможно, впоследствии ее просто забетонировали вместе с ямой. Анни сломала себе тогда обе ключицы. Больше я никогда ее не видел. Те же достопочтенные отцы города, чьи сердца за 8 лет до этого были тронуты отсутствием у Стеллы и у нас каких-либо других родственников, руководствуясь теми же причинами, вмешались и отправили одинокую Анни Глессер в санаторий. По крайней мере, официально это называлось так. Дети в школе, которые, как обычно, знали все лучше всех, сообщали иное. Они отправили ее в дурдом, эту Анне, там они с ней будут делать всякие вещи. Какие вещи? Будут бить ее током в разные места и колоть уколы, и класть ее в лед, пока она не замерзнет так, что не сможет двигаться, и поселят ее в комнату с резиновыми стенами. Зачем? Чтобы не разбила себе голову от злости, она же буйная, и смирительную рубашку наденут. Это поразило меня сильнее всего. Мне было бесконечно жаль, что Анне себе что-то сломало. Ей, должно быть, было больно и страшно, когда она сидела в яме, залитая клейким ликером. Но когда я представлял себе Анне, завернутую в смирительную рубашку, мое сердце разрывалось. Я был твердо уверен, что бы с ней там ни делали, ей не будет от этого хорошо, и что-то подсказывало мне, что она больше никогда не увидит ни ликера, ни телевизора и порноты. Судьба Анни Глессер так глубоко тронула меня, что еще долгое время, спроси кто-нибудь, кем я хочу стать, я ответил бы психиатром. Вот только не было никого, кто бы об этом поинтересовался. Несколько недель я бродил вокруг светлого домика Анни, втайне надеясь, что распахнется окно или приветливо приоткроется дверь. Мы с Дианой пережили битву у Большого Глаза, о которой я с удовольствием бы ей рассказал. Но лето подходило к концу, заброшенный сад порос сорняками, задушившими все великолепие с любовью выращенных цветов. И когда осенний ветер тщетно застучал ставнями в окна, я, наконец, понял, что надежды нет. Но я так никогда не забыл ни Анни, ни то, что надо делать, чтобы петушок запел. Когда спустя несколько лет я впервые удовлетворил себя сам, именно так, как она меня научила, я на следующий день купил себе мороженое в вафельном рожке и, усевшись на край фонтана, в память о ней раскрошил рожок курлычущим голубям.